дурдому, жалкие мумии завтрашних анархистов. Жалкие мумии завтрашних анархистов. Жалкие мумии завтрашних. Вау, стань стеклянным зверинцем, скинь золотым миллиардом. Начни колоться из одного шприца, чтобы было другим неповадно. Охота за водкой кончается рвотой. Витрины полны и разграблены мигом. Здесь грабят не волки, а грабят койоты и рейд Бравура. Литовское иго такое веселое, практично дерзкое, радужное и богоизбранно мерзкое. Переплетаются петли на голову гражданина. Многотонного города капает нефть. В периферии мозги рождается шизофрения. Свет с топором и имя Россия уничтожит родная стихия. И если будут живы, загонят в гроб. Кто убивал, тот рисует убийство. Кто рисовал, тот строит погромы. Пьяные банки, поклонницы, свинство, Борис Катаутов. Себе дорогому и укатают дорогу. Дому жалкие мумии завтрашних анархистов. Жалкие мумии завтрашних анархистов. Жалкие мумии завтрашних. Стань стеклянным зверинцем, скинь золотым миллиардом. Упади на колени перед столицей и накорми ее адом. Стань стеклянным зверинцем, скинь золотым миллиардом. Выйди на волю серийным убийцей. Смотри за хитопадом. Стань деревянной клеткой, скинь антрацитовой рыбкой. Подавись однажды таблеткой или своей улыбкой. Стань восклицательным знаком, скинь перевернутый крестик и переверни с размахом понятие позора и чести. А кто убивал, тот рисует убийство. Кто рисовал, тот устроит погромы. Пьяные банки, поклонится свинству Борис Катаутов. Себе дорогому не укатают дорогу дурдому. Нам укатают дорогу дурдому. Жалкие мумии завтрашних